Глава 10. Разбор полетов. Наверное, для человека, хотя бы немного разбирающегося в военной тематике, такой формат штабного обсуждения будет выглядеть странно. Я и сам ожидал чего-то другого. Отдельное закрытое помещение, телефонная связь на громкой, офицеры в званиях капитана и выше, да еще и неизвестных должностей, пытаются найти возможное решение сложной ситуации. А тут вдруг предлагаю его я, какой-то прапорщик. Еще когда я только вошел сюда вместе с Игнатьевым, заметил, что часть присутствующих покосились на меня с удивлением. Кто-то с безразличием, мол, ты чего тут забыл, прапор? И вот сейчас, после моих слов, повисла гробовая тишина. Не ожидали от меня подобного. Вернее, Хорев и Игнатьев ждали, а вот остальные оказались не готовы. Я нисколько не смутился, поскольку понимал, раз решение не пришло быстро, то они так и будут топтаться на месте, ожидая друг от друга дельного предложения. Причем, что немаловажно, теперь большинство присутствующих смотрело на меня с недоумением и даже с некоторым раздражением. «А вы, собственно, кто?» — с явным недовольством в голосе спросил один из полковников. Я не ответил, лишь перевел взгляд на Кэпа. Слово взял Хорев. «Марк Евгеньевич, это хороший вопрос. Фамилия Громов вам о чем-нибудь говорит?» — спокойно произнес полковник, посмотрев на него внимательным взглядом. «Громов?» — задумчиво переспросил тот, но почти сразу же ответил. «Нет. Хотя вроде что-то знакомое». «А, это вроде он с группы разведчиков перехватил «Стингер» и документацию к нему, так?» «Верно», — кивнул Хорев. «Но это далеко не единственная его заслуга. Он отличный боец, стратег и планировщик. Я лично в этом убедился уже не один раз. И я позвал его сюда не просто так. Если кто еще не понял, то Громов сейчас прямо перед вами». Снова повисла напряженная тишина. Теперь на меня смотрели иначе. Тот же полковник рассеянно улыбнулся, но лишь слегка. Я ему не нравился. Но, с другой стороны, я же не чебурашка, чтобы всем нравиться и вызывать положительные эмоции. «Да вы шутите!» — воскликнул другой офицер. «Я слышал, ему за 30, он хорошо сложен физически и крупнее». «Слухи не всегда правдивы, товарищ полковник, да и внешность обманчива», — прервал я офицера. Инициативу я уже перехватил, причем сделал это достаточно дерзко. В советскую систему такое не вписывалось. Полковнику это также не понравилось, но акцентировать на этом моменте офицер уже не стал. Здесь был старшим Хорев, а он сам обозначил, что я здесь нахожусь по его указанию. Вместо этого он с изумлением посмотрел на Хорева и переспросил. «Этот юнец и есть прапорщик Громов? Тот самый?» «Именно так. И повторюсь, именно из-за провала капитана Снегирева он находится здесь. Ранее он был на другом задании, но мне пришлось его отозвать». Тот поднял руки перед собой в непонятном жесте, удивленно покачал головой, посмотрел на меня слегка иным взглядом, но ничего не ответил. Да, слухи, по большей части надуманные, обо мне ходили такие, что мне аж стыдно стало. Надо же, возрастом не укладывался в их представлении. Впрочем, меня это нисколько не волновало. Что мне эти полковники? Их и в прошлой жизни хватало. «Ну, Громов, что ты предлагаешь?» — спросил Кэп. Я шумно вздохнул, медленно подошел к расстеленной на столе рабочей карте. Взял красный карандаш. Так, после первого провала ясно, что тем же маршрутом туда уже никак не попасть. Бдительность у духов повышенная, они знают, что ими заинтересовались. А уж если там действительно есть представители США или Запада, не удивлюсь, если наши ходы они уже просчитали. Я предлагаю использовать отвлекающий маневр со спецэффектами, как приманку. Например, устроить какой-нибудь взрыв неподалеку. В идеале списанный самолет уронить с бочки солярки, чтобы хорошо горело и дымило. «Что значит «уронить»?» — хмыкнул подполковник. «Устроить крушение?» «Именно. Где-то здесь, на удалении от объекта примерно в полкилометра», — я указал на карте. «Духи должны его увидеть и услышать». «Это абсурд. У нас тут что, списанные самолеты по цене металлолома лежат?» Я промолчал. Именно так и было. Списанной техники хватало. В Сирии та же картина. Сирийцы технику не чинили, они просто сгоняли ее в отстойники, где она годами ржавела. Просто чтобы организовать нечто подобное, нужны были разрешения, команды и еще ограничения, чтобы информация об обманке не ушла. Духи же как-то нашли бункер и смогли попасть внутрь. «А что нам это даст?» — спросил майор. «Время и возможность действовать иначе. Чтобы было странно не только для вас, но и для них. Не по советским стандартам. В операции будет задействован только один человек. Второй, на подхвате, будет ждать снаружи на некотором удалении и все фиксировать». Офицеры переглянулись. На их лицах застыли гримасы скептицизма. Так не делалось. «Максим, ну, допустим, упадет самолет. Я все еще не понимаю, как попасть внутрь бункера». «Герман Петрович», — громко произнес я, обращаясь к человеку на проводе. Связь была активной. Тот покашлял, но себя обозначил быстро. «Да-да, я тут». «Скажите, у некоторых советских бункеров тех лет при проектировании и строительстве инженеры оставляли либо вертикальную шахту воздуховода, либо технический ход, который потом блокируется? Возможно, что-то вроде аварийного выхода на случай непредвиденных проблем с утечкой. Как я понимаю, точных планов бункера не осталось. Есть на том объекте что-то подобное?» «О-хо-хо!» — задумчиво пробормотал тот. Несколько секунд было тихо. «Да, припоминаю, было. На нижнем этаже технический туннель для отвода грунтовых вод. Его еще аварийным называли, хотя человек туда ни разу не спускался. В том квадрате есть несколько подземных горных ручьев, вода от которых по многочисленным трещинам часто попадала в бункер. Не думаю, что там можно пройти». «Почему?» — спросил Игнатьев. «Насколько я помню, проход там заделали еще на этапе окончания строительства, а потом и вовсе заминировали. Воздуховод вроде бы тоже имеется, но я про него ничего не знаю». «А кто может знать?» Некоторое время было тихо. На том конце телефонной линии снова думали. «Так это Павла Аркадьевича нужно спрашивать», — наконец ответил Герман. Услышав весьма неожиданный ответ, полковник Хорев скривился словно от зубной боли, а майор Игнатьев принялся рыться в папке с документами, что были в наличии. «Это еще кто?» «Так, нашел. Химус Павел Аркадьевич, 38-го года рождения. Ага. Так, он служил на том объекте инженером по технической части. Что за странная должность? Да, да, Химус, — обрадовался гражданский. Судя по голосу, ему явно за 60. Он каждое утро делал обход всех помещений, каждую дыру знал, каждый канал. «Так, связь с ним организуйте», — почесав коротко стриженный затылок, потребовал Хорев. Капитан, фамилию которого я так и не узнал, и который все это время молчал, быстро поднял трубку отдельно стоящего телефона и дал кому-то указание найти Химуса. Оперативно, однако. Вот только сейчас время другое. Это не 21 век, интернета не было. С телефонами тоже не очень. Попробуй-ка в срочном порядке найти конкретного человека, да еще и учитывая размер Советского Союза и тот факт, что прошло уже 10 лет. Этот Химус мог быть где угодно. Здесь возможны неожиданные сюрпризы. «Да не надо его искать!» Ко всеобщему удивлению вдруг подал голос Герман Петрович. «Он живет в соседнем доме. Я могу его пригласить». Послышался шум, треск, затем он отключился. Мы переглянулись. Это очень хорошо. Но будет ли он действительно полезен? Сколько пройдет времени? Полковнику это тоже не очень нравилось, но, учитывая, что других вариантов особо-то и не было, он возражать не стал. Так как теперь этот момент уже был частично решен, я чуть подумал и продолжил. Далее. Если все так, как я представляю, то нам будет нужен комплект альпинистского снаряжения, фотокамера, а еще лучше видеокамера. Прежде чем принимать решение по объекту, нужно понимать, что у них там происходит. Для того, чтобы сначала проникнуть туда, отснять материал, выбраться и передать все второму номеру, дождаться, пока тот все передаст, анализ, это займет несколько дней. «Стоп, стоп!» — вдруг насмешливо произнес тот полковник, что ранее сомневался в том, кто я такой. Он посмотрел на меня странным взглядом. «Ты что же, хочешь сказать, что намерен отправляться туда сам? Один?» «А разве меня не для этого сюда вызвали?» — недоуменно спросил я, изобразив крайнее удивление. «После тех задач, где я уже был, это не проще и не сложнее. Просто еще одно задание скрытного выполнения. Нас этому учили». «У нас в Афганистане есть 8 подготовленных групп спецназа. 8! Их всех учили. Зачем отправлять одного?» Игнатьев едва заметно улыбнулся, а полковник Хорев, бросив на меня внимательный взгляд, принялся что-то писать в своем блокноте. «Затем, что ни одна из ваших групп не справится. Это задача для пары», — спокойно ответил я. Нужно было видеть лицо полковника. Я-то прекрасно понимал, зачем я здесь. Меня вполне могли позвать позже, когда они пришли бы к какому-то решению. Однако полковник Хорев думал наперед, анализировал и понимал, нужно действовать крайне нестандартно. Он обозначил другую цель, вернее, совместил их. Хорев намеревался показать, как нужно работать, применяя новые методы. Все сводилось к тому, что стоит мне получить звание офицера, как передо мной сразу откроется много дорожек. А чтобы меня знали, нужно о себе заявить, и вот он, лучший способ. Доказать не только словами, а делом. Пока мы шли сюда, Кэп в трех словах предупредил, на что рассчитывает наш начальник и как нужно себя вести, если возникнет такая ситуация. Правда, на словах это одно, а получилось чуть иначе. «А не слишком ли ты много из себя строишь, а?» — возмутился Марк Евгеньевич. «Ну, прям этот, как его, Джеймс Бонд». «Джеймс Бонд, которого вы зачем-то упомянули, — это агент английской разведки Ми-6. На своих заданиях пользовался уймой хитроумных примочек, а его репутация была сильно раздута. Я же могу капкан из говна и палок на ровном месте соорудить, и инструмент мне для этого не понадобится. Я принимаю решение на ходу, мне не нужно спрашивать разрешения. Анализирую и делаю. Товарищ полковник, не стоит ставить под сомнение каждое мое слово, иначе так мы далеко не уедем. Вы хотите устранить угрозу или и дальше сомневаться в моих возможностях? Да, командовать могут не все, но ведь не вам нужно будет лезть на объект, да? Лучше я расскажу, как это можно будет сделать реально и с минимальным риском, чем выдумывать заведомо невыполнимые стратегии. К тому же, те, кто руководит душманами, не дураки. Они знают методы, которыми вы можете воспользоваться. Плюс, возможно, утечки. Вы об этом думали? Шах и мат. Офицер ошеломленно похлопал глазами, явно хотел возмутиться и не смог. Нужных слов не нашел. Лишь быстро и часто закивал головой, слегка махнул рукой в непонятном жесте. «Где вы такого откопали?» — он указал в мою сторону. «Там таких больше нет. Была бы моя воля, я его на начальника штаба утвердил бы», — заявил Хорев. «Да, со старшими офицерами так не разговаривают. Но, учитывая, что никто из них точно не знал, что именно и как нужно делать, ему пришлось засунуть свое бесценное мнение подальше и слушать того, кто уверенно излагал свой план. Ведь в самом деле дать команду «выполняйте» несложно. А как ее выполнять? Да как хотите, начальство не волнует. И так было во все времена. Все сделали вид, что этот рабочий момент обсудили, почти сразу вернувшись к дальнейшему обсуждению. «Еще нам нужен второй, так сказать, резервный план», — теперь говорил Игнатьев. «Это на случай, если первый по какой-то причине провалится». «Да», — кивнул я, — «мне будет нужна компактная маломощная взрывчатка, набор дымовых шашек и комплект американской военной формы, поддельные документы». «А форма-то зачем?» «Есть кое-какая задумка на этот счет. Много чего нужно». Затем я обратился к Хореву и уже прямо спросил. «Товарищ полковник, так что, вы даете добро на мое участие?» Ответил тот не сразу. «Само собой. Ты же сам сказал, что на другое не рассчитывал. После совещания останешься. Нужно кое-что уточнить. Лично я уверен, что другие группы посылать нет смысла. У нас и впрямь имеется много толковых бойцов и офицеров с хорошей подготовкой, но это особый случай». Я кивнул. «Нет, я вовсе не был рад такому повороту событий. Опять рисковать... Опять лезть туда, откуда высокая вероятность не вернуться обратно. Но разве я мог отказаться?» Я взял слово, потому что не хотел ждать, пока меня назначат. Все и так было очевидно. Игнатьев меня и об этом косвенно предупредил. Здесь все будет иначе, не как раньше. Сроки. Как быть с ними? Как только я проникну внутрь, соберу материал и сумею передать его напарнику, мне придется ждать, пока командование рассмотрит доказательства и выдаст решение. Все это время мне находиться там? Думаю, да. То, что я частично обрисовал примерный план, — это так, всего лишь капля в море. Все гораздо сложнее. То, что пригодится на задании, прежде чем брать с собой, сначала нужно тщательно распланировать и проверить. Ничего не забыть, все учесть, не брать лишнего. А это не одним часом делается. И хотя итоги совещания были лишь обозначены, пришлось его закончить раньше. Зазвонил телефон, на этот раз красный. Хорев тут же потребовал тишины, указав остальным на дверь. Не прошло и 15 секунд, как в помещении остались лишь мы втроем. «Да, слушаю», — полковник выдохнул и взял трубку. «Так точно». Разговор был недолгим, однако без всяких пояснений было ясно, что на том конце кто-то серьезный. Вероятно, звонили из Москвы, из Министерства обороны. Полковник лишь кивал, слушая собеседника. 24 часа, — произнес он. — Я понял. Есть. Трубка легла на место. «Плохи дела», — тяжко вздохнув, произнес Хорев и постучал пальцами по крышке стола. «Все еще хуже, чем я предполагал. Командование не хочет, чтобы разработанное СССР в прошлом химическое оружие где-то всплыло. Дали 24 часа на то, чтобы разработать наиболее успешный план и отправить его на рассмотрение на самый верх. Там дадут свое видение». «Ух ты! С чего такая поспешность?» — ехидно поинтересовался я. «Сначала закрывали глаза, когда можно было действовать. Угрозы они не видели, а теперь испугались, сроки начали подгорать». «Нет смысла об этом говорить. Так, Максим, ты предлагал задействовать двоих. Кого возьмешь вторым номером?» «Доверять как себе я мог только своим парням из группы Z. Мы вместе на брюхе в грязи ползали, ели из одной консервной банки, флягу на семерых делили. Ну, Урду был ранен, Шут в плену, хорошо, если еще жив. Снегирев, которого я даже не знал, погиб. Выходит, из состава нашей группы оставалось всего четверо. Самарин слишком крупный, его могут заметить. Но зато он может нести на себе нужное снаряжение. Смирнов хорош как водитель, частично как техник. Но от него мало пользы, если только не придется спешно уносить оттуда ноги. Медик мне не нужен. Остается Герц. Хороший связист с компактной рацией и наблюдательностью. Пожалуй, то, что нужно. Я возьму Артемова». Кэп согласно кивнул. Он провел точно такой же анализ. «Была бы моя воля, я бы пошел с бывшим командиром. Но с его ногой быстро перемещаться не получится. И вообще о его участии речь не идет. А тут важна мобильность и незаметность». «Хорошо», — полковник выглядел озабоченным. Ему предстояло решить множество вопросов. «На карте я уже видел местонахождение объекта, но чтобы все продумать, разрешите мне подробно ознакомиться со всем, что есть по бункеру, посмотреть на планы, карты высот». «Разрешаю. А пока буду ждать обратной связи от Химуса». Я осознавал, что мой подход к делу отличается от того, как работала советская разведка в то время. Влияние опыта будущего, участие во многих специальных операциях и, как бы смешно это ни звучало, прочитанные книги, увиденные кинофильмы тоже вносили долю вклада. Я видел, что Хореву мой подход нравился, решительно по делу и без лишнего топтания на месте. Не скрою, возможно, где-то я слегка пережал, но все равно это не делало меня этаким универсальным солдатом, который заранее все знает и умеет. «Так, я буду у себя в кабинете. Нужно согласовать множество моментов. А вы, как более-менее составите план действий, сразу ко мне. Вопросы?» «Пока без, а там посмотрим». Он поднялся из-за стола, затем вышел из кабинета. «Ну, все прошло лучше, чем я ожидал», — задумчиво произнес Кэп, глядя на дверь. «А ты молодец, поставил их на место». «У меня не было такой цели, но зато теперь они надолго запомнят, что не все прапорщики одинаковые». «Ладно, хватит зря время терять». Я опустил взгляд на папку с документами. «Кажется, следующие пару часов нам придется заниматься мозговым штурмом».